тут же, спустя неделю за другим, очутилась. Вовка тоже женился, ушел в примаки. А у Лиды новоселье. Сидит за двором на лавочке кленовой со спинкой, рядом Гриша. Ноги вытянул, солнцу подставил. Что-то со здоровьем не лады последнее время. Ну, отлежится и дальше по двору ходит, ищет работу, топориком постукивает. Потом Гриша слег. Совсем ноги отказали. Лида жаловалась в магазине, в очереди. Время в стране было странное, водку ограничили. Такой нудный Гришка стал. Скулешь каждый день. Помру да помру. На ведро, когда встанет, когда нет, придуряется. А ты своего пенсионера в дом престарелых отправь. Подзадорила Лиду подружка Таиска. Похохотали, посмеялись. А на следующей неделе к новому дому по улице имени поэта Некрасова подкатила машина с голубой надписью «Социальная служба» и эвакуировала Гришу в приют. Лида приободрилась, расправила плечи, встретила моего отца, подмигнула, а я снова невеста. Но тут случились неприятности. Все сразу пошло прахом. Вовка проворовался, угодил на химию. Что-то накуролесил и там, его снова судили и отправили в лагерь на север. Верка развелась, заявилась домой, битая, но не успокоенная. Дружки-грузины, лавочники, киосочники ехали и шли, как к себе домой, ночью и днем. Лиде это не нравилось, но делать было нечего. Времена наступили не те, чтобы доярка могла построиться или купить какую-нибудь завалящую хотенку. Приходилось терпеть дочь, выхаживать младенца Сергея, хотя колхозно-акционерные коровы стали тощие и молоко давали через раз. Она как-то осунулась, присмирела, рот провалился, как у старухи, хотя зубы вставила, улыбалась широко, железно. Но бодрости не теряла, легко двигалась, билась за жизнь. Помню, стоим мы в толпе на остановке в городе. Подходит автобус битком. Лида просто ввинчивается в створки и меня за собой тянет. «Давай лезь, мы с тобой худые, как тараканы, в щелки забьемся!» Затащила-таки. Пить она меньше стала. Охоты нету, знаешь. А может, Таискин пример подействовал? Та совсем спилась. Дом бросила, живет подаянием да сбором пустых бутылок. Ночует, где придется. Красивая была женщина. Могучая, солидная, как Людмила Зыкина. Ну вот, туда-сюда. А тут мама говорит. А Лида Мостикова опять замуж вышла. Что сказать? Насидишься в девках, надумаешь, но и один раз не соберешься. Все строишь прогнозы, предположения, трудностями запугиваешься, несходством характера и прочее. Ай да Лида! А вышло вот что. Отец Веры и Вовы, злостный антиалименщик, пьянь подзаборная, туберкулезный больной, все-таки удостоился благоустроенные квартиры в райцентре.